25 мая. Пятница. Последний звонок. Ничего не изменилось. Ничего не произошло. Земля вращалась все так же механически бесстрастно, скручивая календарь. Все, что творилось вокруг, было одним сплошным театром абсурда. Все играли не свои роли, читали чужие тексты, улыбались не тем артистам, потому что неизвестный бездарный режиссер смешал всю труппу, перетасовав персонажей и исполнителей. Но никого, казалось, не удивляли эти подмены. Никто их попросту не замечал. И зрители в зале верили, что это и есть тот самый спектакль, билеты на который они купили. Маша жила в мире чужих ложных представлений. Гарик приходил к ней в ее дом и мог часами трепаться о разных интересных, но не для нее вещах. Он знал все и от этого был чрезвычайно скучен. Но Маша его не гнала. Ей было безразлично, есть он или нет. С ним, по крайней мере, не надо было молча сидеть за одним столом с мамой, папой и бабушкой, которые и не знали уже, радоваться ли, что девочка не бегает больше, с кем попала по улицам. Гарька оставался даже на семейные выходные обеды. И только бабушка, осуждающе, качала головой. «Ветреная ты, внучка. Опять кавалеров меняешь». «А они все одинаковые, ба. Не все ли равно?» Она еще занималась, но после того телефонного разговора делала это скорее для проформы, по привычке, чтобы убить время. Над столом висел портрет малознакомой девушки с развивающимися на ветру волосами и бесконечно глубокими, полными жизни глазами, бесстрашно сверкающими от избытка чувств. «Где сейчас та девушка?» В глубине верхнего ящика письменного стола пряталась свернувшаяся тугими кольцами серебряная змейка с изумрудными глазками. Там же лежала невскрытая, красивая в своей бесполезности коробочка с серебряной надписью «Эдекс». Маша больше не плакала по ночам. Глаза пересохли. Она лежала в ночной тиши, неподвижно устремив взгляд в темно-темно-белый штукатурный безоблачный небосвод над собой и слушала неровное с хрипотцой дыхание спящей бабушки. Утро последнего звонка тянулось невыносимо долго. Она позволила одеть себя в новую с голыми плечами, белую с кружевным краем блузку, но юбку нацепила свою старую, обыкновенную, узкую, черную. «Могла б в такой день и поэффектнее одеться», — перебирала наряды мама. «Хочешь мою от белого костюма?» «И так сойдет». Бабушка сидела перед дверью. Она не могла пойти в школу, но обязательно хотела проводить внучку. «Ну, Машенька, вот уже почти что и дождались. А я прекрасно помню, как тебя в первый класс записывать не хотели. День рождения ты лишь 12 ноября должен был быть. И ты на собеседовании чуть не провалилась. Мы с тобой на пару твой первый экзамен, считай, держали. Когда учительница показывает тебе тарелку, а в ней яблоки, пластмассовые груши, виноград, банан. Как это все одним словом назвать?» — спрашивает. «А ты молчишь. Потом другую тарелку с морковкой, с папье-маше, картошкой, огурцом каким-то. Я тебе шепчу, а ты лобик морщишь и все молчишь. А учительница только руками разводит, рано, мол, еще в школу. Встали мы, и тут ты меня за юбку дергаешь. Ба, вспомнила, я вспомнила. Муляж это называется». «Не, ба, никаких воспоминаний». «А как ты на первый свой звонок шла? И непременно хотела, чтоб с огромным белым бантом в косище. А денег на цветы в семье не было, и папа ездил к тетке на дачу, где она специально для тебя вырастила бордовые гладиолусы. Ты помнишь эти гладиолусы?» «Не-а, и этого ничего не помню. Помню только, что я в первый же день с Витькой Щербатым подралась. Он тогда еще не был Щербатый. А гладиолусов не помню. Почему запоминается только какая-нибудь гадость?» «И это не так. Пройдет время, и ты будешь помнить только хорошее». Год. 4 четверти, прожитые в московской школе. Новые друзья и новые проблемы. Новый опыт и новые ошибки. Первая любовь и первое разочарование. И у Манмартика, и у Макса тройки по информатике в аттестате. Это при том, что ни у одного никогда не было текущих троек. У Макса компьютерного гения и четверок не могло быть. Эта новость облетела класс. Как в журнале появились злополучные двойки, долго гадать не требовалось. С тройкой им уже не присваивали квалификацию. «Ну и плевать», — заявил Макс, останавливая Ингу, первое желание которой было идти искать правду. «Женьке эта бумажка только если для туалета, а я и без нее уже на две фирмы работаю. Вот, не дай бог, питерской золотую медаль бы снесли, вот за это стоило бы бороться». Маша увидела папу, уединенно обсуждавшего что-то с мамой Олей. Она оставила Ингу и решительно сквозь толпящихся ребят и смешавшихся с ними первоклашек направилась к ним. Они замолчали, улыбаясь при ее появлении, но Маше показалось, что она ощущает тревогу, которая сохранилась, зависла в воздухе от их прерванного ею разговора. «Ольга Николаевна», — произнесла она, не понижая голоса, — «скажите, а вы тоже в доле?» Ты о чем, Маша? Маша, прекрати. Папа больно сжал ее руку выше локтя и вывел из переполненного выпускниками и родителями зала. Мама Оля догнала их на лестнице. Сергей Александрович, вы не могли бы оставить нас ненадолго одних? Папа неуверенно посмотрел на обеих женщин. Ну, если она снова начнет хамить, не беспокойтесь. Мы сами разберемся. Идем, Маша. Мама Оля провела ее в класс и плотно закрыла за собой дверь. Она не заняла место за учительским столом, как во время классного часа, а села с ней за одну парту. «Так что ты хотела спросить, Маша?» Маше было трудно повторить то, что она выпалила ей в глаза минуту назад. «Вы знаете, что моя медаль покупная?» «Да», — Ольга Николаевна не отвела взгляда. «Да, потому что они хотели, чтобы я тоже в этом участвовала. Даже больше, чтобы я все организовывала, раз я твой классный руководитель. Поскольку я отказалась, у меня и начались проблемы». «Пойми, я вовсе не горжусь тем, что не участвую в этих интригах, ведь я все равно не в состоянии что-либо изменить. Я не смогу тебя защитить даже ценой своей работы, за которую не держусь, ты знаешь. Так пусть они хотя бы не исковеркают твою жизнь. Деньги не такая уж и смертельная цена за это. Для меня ты заработала эту медаль сама. И главное, так оно и есть, иначе бы и проблема денег не встала. Я ответила на твой вопрос?» Маша кивнула. Ей было стыдно за себя. «Как же вы можете здесь работать, Ольга Николаевна?» Мама Оля улыбнулась. «Порой я сама задаю себе этот вопрос. Наверное, ради тебя и таких, как ты». Они помолчали обе, каждая думая о своем, а может быть, об одном и том же. «Можно откровенность за откровенность?» Мама Оля снова посмотрела Маше не в глаза, а куда-то гораздо глубже, где хранятся ответы на самые сокровенные вопросы. Маша промолчала, но это было молчаливое согласие. «Зачем ты мучаешь Женю?» «Я?» Маша вся вспыхнула. «Да, ты. Потому что он меня разлюбил. Он меня бросил. Я ему больше не нужна. Он поигрался мной, и я ему надоела. Ты сама не веришь в то, что сейчас говоришь». Маша опустила глаза, разглядывая сердечные надписи, выцарапанные на парте. «Мне трудно помочь вам. Дети никогда не слушают взрослых. Никто не учится на чужих ошибках. Почему-то только на своих. Да и то не все, а самые умные. Иначе я бы рассказала тебе про молодого человека, который был когда-то в меня влюблен. «Молодой человек». Мама Оля сама усмехнулась своему определению. «Ему было столько же, сколько Жене сейчас. А я была старше его на 7 лет. И это был первый выпускной класс, который я вела только-только после института. В вашем возрасте все влюбляются без оглядки на то, кто старше, кто моложе. Это позже люди начинают подбирать пары по рангу. А любовь никого не подбирает». Он изводил меня. Он не учил уроки, бренчал на гитаре под моими окнами, пока соседи не обливали его из таза холодной водой. Он не давал мне прохода, а я не позволила признаться себе, что он мне нравится. Ведь я была старше и, в отличие от него, понимала, что такое разница в возрасте. А потом он забрался ко мне на балкон через крышу. Я жила на последнем, 5-м этаже, а он попал прямо в спальню. И я тогда отчитала его перед всем классом. Я так объяснила ему, что он должен выбросить эти глупости из головы, что он в тот же день напился и ушел с какими-то уличными девками. Я разыскала его и вытащила от них. А ведь он когда-то был правильный, знаешь, такой положительный во всем мальчик. Потом родители его обвинили меня в сексуальной распущенности и его совращении. Из той первой школы мне пришлось уйти. Парня этого я потом встретила, он опустился, спился, его было не узнать. «Ольга Николаевна, зачем вы мне это рассказываете? Ведь это совсем другая ситуация». «Не знаю даже». «Вспомнила, глядя на тебя. Просто я часто думаю, а если бы я его тогда не оттолкнула, не предала? Неужели ему и мне было бы хуже? Прошло столько лет, а я не могу себе простить. Терпимости — вот чего никому из нас не хватает. Терпимости и простой доброты». Они посидели еще какое-то время молча. «Ну ладно, ты иди. Вы сейчас куда, Гофманом на дачу? Давай, а то ребят тебя не дождутся». Маша тяжело встала и неспешно пошла к двери. Потом повернулась и порывисто подбежала к классной. «Вы простите меня, Ольга Николаевна». И сама, не ожидая этого от себя, поцеловала ее в напудренную щеку. В коридоре Маша увидела Ольгу Бертеневу. Она одиноко покинуто стояла к ней спиной, облокотившись на подоконник. Маша подошла и взяла ее за руку. «Пошли быстро». Ребята на улице набросились на Машу. «Мы за тобой по всей школе бегаем. Где ты ошиваешься? Я Олю искала, она потерялась». Ребята тихо зароптали. Оля, если б Маша крепко не сжимала ее руку, наверное, бы уже сбежала. «Да у меня, в общем-то, были другие планы». «Никаких планов у тебя не было», — отрезала Маша. «Мы с ночевкой, там места не хватит», — выступила Инга. «Тогда я могу остаться», — не сдавалась Маша. «Раньше как-то умещались?» Ребята мялись, переглядываясь. «Как хотите. Я без Ольки тоже не поеду. Я ничем не лучше нее. Вот он знает». И она кивнула на Монмартика. «Да ладно», — решился Громила. «Поехали быстрее, там разберемся.